Джанин Фрост. Это сторона могилы. Глава первая. Дорогие друзья, эта книга озвучена специально для пользователей сайта «Книга в ухе». Желаем вам приятного прослушивания. Вампир натянул цепи, которыми был прикован к стене в пещере. Его глаза стали ярко-зелеными. Этот свет смог озарить темноту, окружающую нас. «Ты действительно считаешь, что эти цепи могут удержать меня?» — спросил он. В его произношении слышался английский акцент и своего рода вызов. «Конечно, удержит», — ответила я. «Эти кандалы были изготовлены и протестированы мастером вампиров, поэтому они были достаточно прочными. И я это хорошо знала. Мне как-то довелось быть прикованной ими». Улыбка вампира продемонстрировала мне его белоснежные клыки. Их там не было еще несколько минут назад, когда он выглядел очень даже по-человечески. По крайней мере, для нетренированного человека. «Хорошо. Что же ты хочешь от меня теперь? Я ведь абсолютно беспомощен». Он ни в коем случае не выглядел беспомощным. Я поджала губы, рассматривая этот вопрос и позволяя взгляду давить на него. Мой взгляд скользил по нему, несмотря на то, что он был абсолютно голым. Я уже давно поняла, что оружие можно спрятать в любом из предметов одежды. А вот обнаженное тело — другое дело. Мало что можно спрятать. Это бы очень сильно отвлекло, если бы не сложившаяся ситуация. Тело вампира было бледным, в меру мускулистым, достаточно худым, но очень элегантным. Все это великолепие завершало прекраснейшее лицо с высокими точенными скулами. Одетый или раздетый, он производил неизгладимое впечатление, и, кажется, для него это была не новость. Эти сияющие зеленые глаза смотрели прямо в мои, и, могу поклясться, я видела там чертиков. «Нужно ли мне повторить вопрос?» — спросил он с оттенком злобы. Я стремилась обезопасить себя. «На кого ты работаешь?» Его улыбка стала шире, давая мне знать, что мои действия не были настолько убедительными, как я того хотела. Ему пришлось натянуть цепи, заставляя проступить железные мышцы, словно волны на пруду. «Ни на кого». «Врёшь». Я вынула серебряный нож и провела его кончиком вниз по груди вампира, не разрезая кожу, а лишь оставляя тонкую розовую полоску, которая исчезла через несколько секунд. Он смотрел на ту линию, которую оставил мой нож. «Это должно было напугать меня». Я сделала вид, что обдумываю его вопрос. «Ну, я стругаю живых мертвецов 16 лет. Даже заработала себе прозвище «Рыжая смерть». Итак, если мой нож находится так близко к твоему сердцу, то да, тебе стоит бояться». Кажется, он все еще веселился. «Звучит очень грубо, девушка, но бьюсь об заклад, что смогу отыметь тебя сзади еще до того, как ты даже подумаешь меня остановить». «Самовлюбленный ублюдок. Слова «ничего не стоят, докажи». Его ноги взметнулись, и я потеряла равновесие. Я бросилась вперед, но твердое холодное тело прижало меня к полу пещеры в то же мгновение. Железной хваткой он вцепился в моё запястье, не позволяя мне поднять нож. «Гордыня тебя погубит», — пробормотал он удовлетворенно. Я попыталась его сбросить, но тонна кирпичей показалась бы мне пушинкой по сравнению с ним. Нужно было приковать не только руки, но и ноги, даже перед тем, как начать выпендриваться. Мысленно я отругала себя. Высокомерная усмешка вернулась на лицо вампира в то время, как он смотрел на меня. «Продолжай избиваться, милая. Ты трёшься как раз по самым нужным местам. Да». «Как ты выбрался из кандалов?» Поверх его плеча я смогла рассмотреть дыру в стене пещеры, где еще совсем недавно висели цепи из титана 3-дюймовой толщины. «Невероятно! Он вырвал их прямо из стены!» Темная бровь изогнулась. «Нужно просто знать, под каким углом надавить. Нельзя устанавливать кандалы и не иметь понятия, как из них выбраться. Еще минутку, и я отымею тебя сзади, как я и обещал». Если бы мое сердце все еще билось, то сердцебиение бы точно участилось. Но я от этого избавилась, как и от многого другого, когда мне пришлось перевоплотиться из полукровки в вампира несколько месяцев назад. Мои глаза стали ярко-зелеными, клыки быстро выдвинулись вперед. «Показушник». Он наклонился к моему лицу настолько близко, что при желании мы могли бы поцеловаться. «А теперь, моя милая пленница, Поскольку ты в ловушке, а это самая ловушка, и я, что может остановить меня от осуществления моего гнусного плана? Нож, который я все еще держала в руке, выпал, поскольку я обвела их вокруг его шеи. Надеюсь, что ничего. Кости, мой муж и вампир, издал низкий и многообещающий смех. Это именно тот ответ, который я хотел услышать, котенок. Пребывание под землей в пещере определенно не будет самым любимым времяпрепровождением для большинства людей. Но для меня это был просто уголок рая на земле. Из всех звуков здесь было только тихое шуршание воды в подземной реке. Я была свободна от фонового шума посторонних разговоров. Если бы все зависело от меня, мы с Костей остались бы здесь очень надолго. Но взять тайм-аут у жизни явно у нас не получится. Я узнала это на горьком опыте. Еще я уяснила, что нужно использовать любую возможность, чтобы улизнуть, если таковая подворачивается под руку. Так что мы решили остановиться для передышки до рассвета именно в той пещере, где начались наши с Костей отношения. Тогда закованной в цепях была именно я, и предполагалось, что мной перекусит злобный кровосос. Вместо этого я вышла замуж за того самого кровососа. Мой кот жалобно замяукал, царапая плиту, которая служила дверью. «Тебе не стоит тут гулять», — сказала я ему. «Заблудишься». Он мяукнул еще раз, начал облизывать лапку, кидая на меня испепеляющие взгляды все это время. Он все еще не простил меня за то, что я оставила его с домработницей одного на целый месяц. Я не винила своего котенка за то, что он обиделся на меня, но если бы он оставался вместе со мной, то его могли убить, как убили нескольких человек. «Ты достаточно отдохнула, милая?» — спросил Костя. Пробормотала я, потягиваясь. Я уснула сразу же после рассвета, но это не было похоже на то, как я просто вырубалась первые недели после того, как стала вампиром. Из-за этого я выросла, к счастью. «Тогда нам нужно ехать дальше», — сказал он. «Точно. Нам, как всегда, куда-то надо было ехать. Единственное, из-за чего я жалею, что мы остановились здесь, так это отсутствие нормального душа», — вздохнула я. Костя довольно фыркнул. «Давай же, вода в реке очень даже освежает». «Да, 40 градусов по Фаренгейту освежает, немножко не то слово, чтобы описать качество удобств в пещере». Костя отодвинул плиту, чтобы мы могли выйти из комнаты, вернув ее тут же обратно, пока наш котенок не последовал за нами. «Хитрость заключается в том, что нужно спрыгнуть в воду», — продолжал он. «Входить в воду медленно определенно не доставит особого удовольствия». Я проглотила смешок. Этот совет можно было использовать для исследования всех хитростей мира неживых. Итак, прыгнуть в ледяную воду. Всего лишь. Пришло время наконец-то выяснить истинную причину возвращения в Огайо. Будем надеяться, что ничего плохого в моем родном штате не происходит, за исключением парочки нападений с использованием клыков. Ох, как я на это надеюсь. Полуденное солнце было все еще высоко в небе к тому времени, когда мы с Костей подъехали к фонтану у Истон-Молла. Ну, вернее сказать, мы были на тихой улочке неподалеку от него. Нам нужно было удостовериться, что это не ловушка. У нас с Костей было достаточно врагов. Засаду могли устроить два вампира-воина, да и вообще не стоит забывать о том, кем мы еще совсем недавно работали. Я не чувствовала никаких особых завихрений сверхъестественной энергии, за исключением небольшого покалывания силы в воздухе, исходящего от одного, возможно, двух молодых вампиров, смешиваясь с энергией толпы. Однако ни Костя, ни я даже не пошевелились, когда одна расплывчатая форма энергии не проследовала мимо автостоянки прямо в арендованный нами автомобиль. «Двое вампиров находятся у фонтана», — сообщил нам Фабиан, призрак которого мы в своем роде усыновили. Из сизого облака начали проступать человеческие черты. Они меня не заметили. Хотя таковая была наша цель. Фабиан выглядел расстроенным из-за этого факта. В отличие от людей, вампиры могли видеть призраков, но по большей части просто игнорировали их. Быть мертвым совершенно не означает автоматически ладить с остальными немертвыми. «Спасибо, приятель», — сказал Костя. «Проследи за ними, чтобы мы могли быть уверенными в том, что у них не припрятано ничего для нас неожиданного». Фабиан начал растворяться, пока совсем не исчез. «Мы должны были встретиться только с одним вампиром», — подумала я. «Что ты думаешь о том, что нам надо встретиться не только с ним, но и с его дружком?» Костя пожал плечами. «Я считаю, что у него на это должна быть чертовски веская причина». Он вышел из машины. Я последовала его примеру, позволив серебряным ножам скользнуть вниз по рукавам, что позволяло мне их гладить с целью самоуспокоения. «Никогда не выходить без них из дома» — вот мой девиз. Правда, это было общественное место, и народу там всегда было немало, но это не давало гарантии безопасности. Да и ножи тоже не давали таких гарантий. Но, по крайней мере, с ними превосходство будет на нашей стороне. Также вниз по улице припарковался автомобиль с двумя вампирами, готовыми помочь нам в любую минуту, если встреча перерастет в нечто большее, чем просто трёп. Чувства захлестывали меня, когда мы подошли к площадке у фонтана. Духи, запахи тел и различные химические вещества были очень сильны. Но под всем этим разнообразием запахов я чувствовала куда более тонкие букеты. Эмоции, страх, жадность, желание, злость, любовь, печаль. Все эти ароматы варьировали от приторно-сладких до горьких. Неудивительно, что негативные эмоции имели более неприятный аромат. Вернемся к делу. Вампиры, сидевшие на бетонной скамейке, начали источать запах гнилых фруктов, запах страха, еще до того, как Костя даже взглянул на них. «Кто из вас Скретч?» — спросил он жестким голосом. Вампир с серыми волосами встал. «Я». «Тогда ты можешь остаться, а ты?» Костя сделал паузу, чтобы кивнуть в сторону другого тощего вампира. «Можешь идти?» «Подожди». Скретч понизил голос и пододвинулся к Косте. «То дело, о котором мы с тобой должны были поговорить. У него может быть кое-какая информация по нему». Костя взглянул на меня. Я приподняла одно плечо. «Можем послушать, что нам скажет наш непрошенный гость», — сказала я. «Я Эд», — начал говорить вампир, бросая нервные взгляды через плечо Кости на меня. «Скретч не сказал мне, что собирается здесь встретиться с вами, ребята». По выражению лица Эда стало понятно, что, увидев мои почти красные волосы, огромный красный бриллиант на пальце и услышав английский акцент, а также исходящую от Кости силу, он понял, кто мы такие. «Это потому, что он не знал», — холодно ответил Костя. В данный момент его эмоции были спрятаны за непробиваемой стеной, которую он использовал на публике. Однако кто угодно мог понять по голосу Кости, что с ним лучше не шутить. «Я так понимаю, представляться нет нужды?» Взгляд Скретча скользнул по мне. «Нет», — пробормотал он. «Ты Кости, а это жница». Выражение лица Кости не смягчилось, но я улыбнулась улыбкой «Сегодня я не буду вас убивать». «Называйте меня Кэт, и почему бы нам не найти место где-нибудь в тени?» Неподалеку был французский ресторан с открытой площадкой. Все мы прошествовали к нему и заняли столик под зонтиком, словно встретились старые друзья. «Вы сказали, что вашего мастера убили несколько лет назад, и она не оставила никого из мастеров приглядывать за своей линией», заявил Кости Скретчу, когда официантка приняла их заказ и удалилась. «Часть из вас объединилась, чтобы приглядывать друг за другом. Когда вы впервые заметили, что происходит что-то странное?» «Несколько месяцев назад, примерно осенью прошлого года», — ответил Скретч. «Сначала мы подумали, что некоторые из ребят просто уехали из города и не сказали никому. Мы приглядываем друг за другом, но мы все-таки не няньки, знаете ли». Затем, когда остальные начали пропадать, те, кто всегда предупреждают о том, что уезжают, это заставило многих из нас начать беспокоиться. Я и не сомневалась. Поскольку Скретч и остальные были молодыми вампирами без мастера, то они находились в самом низу иерархической лестницы мира немертвых. У меня были некоторые проблемы с феодальным строением, который господствовал у вампиров. Однако, когда же дело доходило до защиты членов своей линии, мастера вампиров относятся к этому очень серьезно. Даже очень злые мастера. «Затем все больше гулей стало появляться в округе», — продолжал Скретч. Я насторожилась. Именно поэтому мы с Костей покинули наш дом в Блуридж и отправились в Огайо, даже не распаковав вещи. «Эй, здесь полно нежити», — продолжил Скретч, не обращая внимания на мой дискомфорт. «Здесь очень весело, сверхъестественная активность и все такое, поэтому не обратили внимания на то, что здесь появилось столько этих любителей обгладывать косточки». Но некоторые из них относились к вампирам действительно плохо. досаждали вампирам без мастеров, преследовали их до дома, затевали драки. Это привело нас к мысли, что, может быть, именно они стоят за всеми этими исчезновениями. Проблема состоит в том, что до нас никому нет дела, поскольку мы никому не принадлежим. Откровенно говоря, я удивлен, что вы этим заинтересовались. «У меня есть свои причины», — сказал Костя все тем же бесстрастным тоном. Он даже не взглянул на меня. Века притворства сделали из него эксперта в этом. «Если вы хотите денег, то мы не можем вам предложить много», — подал голос Эд. «Кроме того, я думал, что ты оставил ремесло наемного убийцы, когда объединил свои линии с древним мастером Минчаросом». Костя изогнул бровь. «Постарайся так часто не думать, ты так только вредишь себе», — ответил он мягко. Лицо Эда вытянулось, но он заткнулся. Я попыталась спрятать улыбку. Не стоит смотреть в зубы дареному коню, особенно если он кусается. «У вас есть какие-либо доказательства того, что гули замешаны в исчезновении ваших друзей?» Я спросила Скретча, возвращаясь к теме разговора. «Нет, просто это выглядит больше, чем просто совпадение, что где бы их ни видели в последний раз, эти грёбаные гули были всегда поблизости». «И в каких же местах их видели в последний раз?» — спросила я. «Некоторые бары, клубы». «Название», — надавил Костя. Скретч начал их быстро перечислять, но неожиданно его голос утонул в сотне других. 4 часа до перерыва. Не забыть взять чек. Если она не подойдет, то я ее верну. Если она посмотрит хотя бы еще на одну пару туфель, я закричу». Все эти голоса доносились не от покупателей мола, которые проходили мимо нас. Я улавливала их разговоры и раньше, еще до того, как мы сели за столик. Эти голоса были внутри моей головы. Я дернулась, и рука взлетела к виску. Вот дерьмо. Неужели опять?